Минатанами Казираньши даже и не представлял себе, насколько может быть трудной добыча информации по клановым высокоуровневым шиноби для обычного, пусть и талантливого генина, вышедшего из приюта. Вроде бы из одной и той же деревни, вроде бы довольно заметная и известная личность даже в среде Академии Шиноби, а вот ничего кроме имени, Рюнара, и основной профессии, Ирьонин, сразу разузнать не удалось. Во-первых, несмотря на склонность кунаичи всех возрастов сплетничать, Минато оказался от этого источника информации практически отрезан, сосредоточившись на тренировках и шлифовках навыков, полученных в академии. Он так и не завел никаких хороших знакомств среди кунаичи, кроме Кушины Чаны, в намного меньшей мере Микото. То, что в его команде кунаичи не имелось, тоже здорово повлияло на это. Можно было бы расспросить некоторых знакомых клановых одногодок, вот только выбившись в лидеры класса по успеваемости, кроме известности на Микозе обрел и немало недоброжелателей, которые информацию могли бы предоставить, вот только за это позже пришлось бы заплатить. Уж это приютский сирота для себя давно уяснил. Ничего в жизни не бывает просто так, а быть кому-то должным там, где и сам мог справиться не очень-то и хотелось. Удача улыбнулась Генину там, где не ждал, случайно услышав болтовню двух первоклассников Академии о жизни в приюте. Разговорив малышню парой трюков с чакрой, Минато узнал пусть и не так много, как хотел бы, но и этого было достаточно для начала. Кто бы мог подумать, что нахальный дылда, что стащил Кушину, не только помогает приютам деньгами, но и бесплатно предоставляет услуги по специальности. Вспомнив свои голодные годы до становления на путь шиноби, Минато даже пожалел, что не на несколько лет младше, а злость на здорового Нара немного поутихла. Также новостью для него стало и наличие лавки по продаже фуин высокого качества, принадлежащей тому же красноволосому такубицу Джонину. Намикадзи даже не поленился сходить и посмотреть, завистливо провожая взглядом посетителей. Генины попасть в лавку не могли. Вспомнив, сколько стоит одна кибакуфуда среднего качества в магазинах снаряжения шиноби, в груди Минато еще сильнее вспыхнула зависть к сильному, клановому шиноби, как теперь выяснилось, еще и богатому, имеющему все то, чего сирота оказался лишен. Следующим очевидным местом сбора информации по цели стал госпиталь, и в этот раз Минато удалось, после нескольких попыток, наткнуться на настоящий кладезь знаний в лице молоденькой санитарки на отдыхе. Смазливая внешность и пара солнечных улыбок достаточно расположили болтушку, чтобы на Генина обрушился целый поток подробностей о жизни Рюнара, известных слитницам госпиталя. Начиная от того, что в 9 лет он по кусочкам собирал собственную мать, причем успешно, и заканчивая наличием двух известных любовниц, целой кучи только предполагаемых и любовников, по версии некоторых, буе, а также толпы нелегитимных детишек от разных кунаичи, что Рью запрятал по приютам. В итоге, через час покинув территорию госпиталя, Минато оказался обладателем практически всех ходящих слухов о восходящей звезде Ирьё Дзюцу и Фуин Дзюцу ценой серьезного повреждения мозга от количества розовых соплей, что вылила на него болтушка в отношении объекта своего поклонения. Учитывая тот факт, что как бы ни половина слухов выглядели бредовыми даже на неискушенный взгляд 13-летнего пацана, достоверность полученной информации выглядела откровенно сомнительной. В итоге, Минато оказался твердо уверенным только в одном факте – у Рюнара шикарная задница. Только спустя несколько дней Минато смог достаточно прийти в себя. Прекращение кошмаров с участием высокого крепкого красноволосого парня в маске сыграли в этом немалую роль, чтобы заняться вычислением твердых фактов среди потоков выдумки и бреда по методике, преподававшейся в академии, хотя и сомневался, что в следующий раз сможет посмотреть в глаза красноволосому шиноби без содрогания, но по совсем другим причинам, нежели в отношении других сильных убийц на службе деревни. И только более-менее определившись с имеющейся информацией, Намикадзи отправился к своему сенсею. Пусть 30-летний бесклановый такубицу Джонин звезд с неба не хватал, но своих учеников тренировал на совесть, в первую очередь уча думать, а не ждать, пока кто-нибудь вложит в рот необходимые знания. Собственно, от него Минато и получил те немногие основы фуиндзюцу, что узнал не от Кушины. И именно поэтому идея спросить мужчину о конкуренте на внимание красноволосой красавицы была отодвинута в самый конец очереди, несмотря на то, что шиноби оказался удивительно осведомлен на многих аспектах жизни Конохи. Именно от него Минато смог узнать, предварительно выложив все, что удалось накопать на цель, что 16-летний Нара не только талантливый Ирини наш второй степени и единственный доступный мастер фуиндзюцу в Канахе, но также кандидат на пост главы в своем клане, если что случится с двоюродным братом, и сильнейший боец Нара. Ну и предоставленная сенсеем книга розыска с его страницей также оказалась шоком. В конце концов, разница между ними оказалась всего в 3-4 года, а вот достижение. Несмотря на звание гения, полученное в академии, парень порядком приуныл, обнаружив настоящую пропасть в силе и возможностях между собой и соперником. И даже сообщение, что его команда в скором времени перейдет под руку к недавно вернувшемуся в Канаху ученику Хокаге, не слишком подняла настроение. Нагнать кланового гения, имеющего в своем распоряжении намного более обширные ресурсы в знаниях и деньгах, будет очень непросто. Единственное, в чем Минато мог посоревноваться с ним на текущий момент, так это в отношении Кушины. И именно в этом он уступать не собирался ни при каких обстоятельствах. «Рью», донеслось с первого этажа. «Да, ма», отозвался я, не отвлекаясь от гравировки 10-сантиметрового кубика из чакропроводящего металла. Заходила Чиюсан и спрашивала, сможешь ли ты принять у ее дочери роды в ближайшие дни, срок уже подходит. А кто ее дочь? На мгновение оторвался я от работы. Малышка Шуни, она к нам в гости пару лет назад заходила, очень маленькая и с двумя хвостиками. Вздохнув, я отложил инструменты в сторону на верстак и раздраженно потер переносицу. Работа над материалом для защитного барьера для Хатаки шла полным ходом, и отвлекаться еще и на это жутко не хотелось. Вот когда пожалеешь, что проект воспитания домашних ирьонинов еще только в стадии оформления документов. А ведь это не первый раз, когда Сэя дергает меня по довольно простым, но хлопотным причинам, с которыми прекрасно справляется госпиталь. Ма, ну я же говорил, что после Химавари ни у кого роды принимать не буду, потому что это вообще не моя специальность, и родильное отделение вполне справляется со своей задачей, отозвался я, обметая обработанную сторону куба жесткой щеткой от стружек. Ну, Рью, лестница слегка заскрипела под шагами, и на пороге появилась Сэя. Что, Рью, у меня и так хватает работы, чтобы еще и отвлекаться на роды, нахмурился я, поворачиваясь к двери. Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня постоянно дергают по любому поводу во время работы. Пожалуйста, Рюкун, я уже обещала Чиюсан. Обняв меня, Сэя подняла голову, смотря на меня снизу умоляющим взглядом. Нет, и не надо на меня так смотреть. Раздраженно отвернулся я. Ну, Рюкун, что Рюкун? Я уже 16 лет, Рюкун, фыркнул в ответ, но опустив голову и столкнувшись взглядом с чуть повлажневшими глазами Сэй, ненавижу, когда она это делает. Мгновенно сломался. Хорошо, хорошо, сделаю, только не надо так на меня смотреть. Мгновенно разулыбавшись, Кунаичи подпрыгнула, повиснув у меня на шее и чмокнула в щеку. Спасибо. Придержав ее за талию руками, я тоскливо вздохнул. Сейчас-то не всегда получается отказать, а что будет, когда здесь появится Линли с малявкой? Глава 46. Подергав за колокольчик у двери резиденции главы клана, я привалился к опорной балке и широко зевнул. Вчера вечером Чунин на воротах передал послание от дяди явиться рано утром к нему для обсуждения важного дела. И я даже догадываюсь, какого, за пару недель все документы на клановую опеку уже должны были подготовить, и операция по снятию сливок приютских талантов вот-вот должна начаться. Учитывая всестороннее обследование каждого малыша раз в полгода, в том числе и моими силами, Шинесу и старейшины получили от глав приютов достаточно подробную информацию, чтобы решить, кто больше всего подходит Нара для создания собственного маленького кланового госпиталя и по совместительству последнего резерва обороны квартала на случай большой жопы. Из дома послышались тихие шаги, и я встрепенулся, подавив очередной зевок. Тонкая дверь с натянутой бумагой отошла в сторону, и на пороге появился двоюродный брат, одетый в пижаму, еле продравший глаза и без своего привычного торчащего хвоста волос. «Рюни-сан, вообще-то сейчас только 7 утра выходного дня, и для похода в гости несколько рановато», заразительно зевнув, выдал Шикаку, как только достаточно продрал глаза, чтобы меня узнать, не говоря уж о том, что нормальные нары встанут только часа через 4. Я ухмыльнулся, брательник настолько сонный, что даже забыл добавить свою коронную фразу. Джи-сан вчера прислал сообщение зайти к нему около 7 утра, Отмахнулся я от недовольства парня и шагнул мимо посторонившегося шиноби. На сонном лице на мгновение мелькнул интерес и тут же пропал. Очевидно, лентяй решил, что утоление любопытства будет слишком проблемно по сравнению с продолжением сна. Кто бы сомневался. Дорогу в кабинет знаешь, зевнув, Шикаку закрыл входную дверь и поплелся в свою комнату. Естественно, отозвался я, скидывая сандалии и беря из небольшой тумбочки оставленные для меня тапки. Учитывая, сколько раз я здесь был, трудно ожидать иного. Так что уже через пару минут я постучался в полностью деревянную дверь, укрепленную фуиндзюцу, и, получив разрешение, вошел внутрь. «Доброе утро, Рью!» — поприветствовал меня глава клана, на мгновение подняв взгляд от бумаг на столе. «Присаживайся». «Доброе утро, Джи-сан», — ответил я легким кивком и умостился в кресле напротив. «Собственно, зачем я тебя позвал? Мы отобрали наиболее подходящих кандидатов по предоставленным заведующими приютов анкетам. Все документы готовы и осталось только вписать имена, заверив печатью приюта. От тебя требуется просмотреть наш выбор и указать, кого брать нежелательно по каким-то причинам». Вздохнул и подвинул небольшую стопочку листов Шинису. «Все же ты постоянно с приютской детворой общаешься, значит и последнее слово за тобой. Сколько здесь?» Потянувшись, я подхватил стопку бумаги и всмотрелся в небольшую фотографию первой анкеты. 30. «Немноговато?» — вопросительно вздернул я бровь, не прерывая чтения. «В госпиталь вполне хватит и 150 с учетом того, что кто-то в течение времени отсеется. Выбирали-то в основном по свойствам чакры и имеющемуся контролю без обучения, а не предрасположенности к профессии Рьонина. Какая там предрасположенность в 4-6 лет? Увы, но с 7 обитателей приюта отправляются в Академию Шиноби почти поголовно, и номинальная опека отдается Конохе и Академии как ее представителю, также назначая выплату неплохого пособия на каждого кандидата в Шиноби и предоставляя комнату в общежитии. То есть, такие ребятишки из зоны ответственности приютов уже выходят. Примерно 1/3 из них пойдет на укрепление боевого потенциала клана, откинулся на спинку кресла дядя. Те, кого еще не поздно начинать учить хидзюцу, то есть самые маленькие и легко поддающиеся воспитанию в ключе клана. Да они там все такие, фыркнул я, откладывая 2 листа на поручень. Что хочешь, то и лепи. Рвение оправдать возложенные ожидания будет выше крыши, так что это даже обсуждать не имеет смысла. Кстати, кто за детьми будет следить? 3 нянечки из простых членов клана, пара ветеранов и 1 воспитательница будут с ними жить постоянно, так что присмотром и лаской будут обеспечены, на пару секунд задумавшись, ответил Шинису. Стоит дать ребятне пару недель на привыкание к новой обстановке, а потом уже постепенно начинать обучение основам чакры, у которых наиболее сформировалась кира-куки, заметил я, откладывая еще 1 лист в сторону. Не волнуйся, Рью, за прошедшее время мы не только выбирали наиболее подходящих кандидатов и готовили бумаги, но составляли план интеграции и воспитания будущих членов клана. Покровительственно ухмыльнулся глава. Через наших наставников и учителей прошло не одно поколение Нара, так что с этой стороны проблем не будет. Ну, учитывая необходимость бороться с ленью мужской половины учеников и излишне агрессивной и активной женской половины, то обычные дети действительно не должны доставить слишком много проблем. И то верно, пожал я плечами, пробежав последнюю анкету по диагонали. Большинство из выбранных детишек я знал достаточно, чтобы составить мнение о их личности и принять во внимание предоставленные данные. Положив на стол одобренные, я отдал Шинису 4 листа с именами сирот, что брать было нежелательно. 4? Почему именно эти? Спросил Шиноби, просматривая анкеты. Первый, ярко выраженный лидер, индивидуалист, любящий припрягать окружающих ради своей выгоды, знающий что почем уже в нынешнем 6-летнем возрасте и имеющий четко поставленную цель, такого будет сложновато склонить к клановому менталитету, да еще и влияние на других будет осложнять задачу, и вместе с тем, недостаточно начальных данных, чтобы оно того стоило, пояснил я. Девочку не берем, потому что, несмотря на неплохие задатки, характер слишком шебутной, непоседливый и легкий, нормального Ирьянина из такой не получится, а если и получится, то намного позже большинства отобранных. Так, а последние 2 девочки? Посмотрел на оставшиеся анкеты дядя. 1 выброшенная полукровка Учиха, что уже само по себе проблемно, а 2 хоть и обладает неплохим резервом, но соотношение составляющих ее чакры не позволит нормально пользоваться хидзюцу, слишком много энергии тела, что намекает на разбавленную где-то в третьем-четвертом поколении кровь Синджу или Узумаки. Не самый лучший материал на обучение Ирьонина. Здесь уж выбор за тобой, можем взять, а можем и не взять. Хэймэм, понятно, Шинесу задумчиво потер переносицу, но спустя пару мгновений переложил последний лист в общую стопку. Ну, девчушке повезло. На этом все, или есть еще что-то? Спросил дядю, похрустев шеей. План обучения готов, давно, но начинать стоит лет с 7, когда все научатся читать и писать, а также хотя бы на начальном этапе управлять чакрой, развел я руками, я и сам в этом возрасте начинал, так что основная работа пока ложится на плечи клановых наставников. Хорошо, спасибо, Рью, больше тебя не задерживаю, вздохнул глава Нара, заскочишь проследить за заселением детей сегодня, учитывая отношение к тебе, то это сильно облегчит работу остальным. ПФФ. После тесноты и не самых подходящих условий содержания детей в приютах, несмотря на все усилия персонала, новый дом с небольшими, но своими комнатами покажется детворе раем. Тогда пришли кого-нибудь за мной, когда закончите с оформлением, согласился с ним, тогда и с настройкой защиты на доме и прилегающем участке помогу разобраться. Договорились. Встав, я кивнул Шинесу и покинул кабинет. Кроме очевидно важного завершения первого этапа долгосрочного плана по приобретению нормальных ирьонинов для клана, у меня на сегодня запланировано еще несколько экспериментов, один из которых обещает очень даже интересные результаты. Все же долгожительство Узумаки слишком жирная плюшка для не обладающих подобным преимуществом, а мне хочется видеть своих женщин рядом как можно дольше и желательно, молодыми и красивыми по очевидным причинам. Райтон. Бакинека но дзюцу техника демонического кота. Зародившаяся передо мной искра мгновенно разрослась до размера лошади и сформировалась в состоящего из молнии кота, точно такого же, что не так давно использовали против меня, вот только теперь управлял им уже я, держа печать концентрации, которым заканчивалась серия ручных печатей этого впечатляющего дзюцу. Я немного привык к ощущению контроля и пустил кота бегать по кругу, отмечая постепенное увеличение скорости за счет уменьшающегося размера. Что примечательно, кроме непосредственного создания, данная техника подпитки не требовала, несмотря на очень даже приличное количество использованной чакры. Повинуясь моей воле, чакроконструкт открыл пасть и вылетевший из нее поток молнии превратил выбранную мишень в остатки обугленных головешек, а размер кота уменьшился примерно на четверть. Хэймэм, значит, выстрела 3 будет до дестабилизации и прекращения работы. Что самое примечательное, так это трансформация техники в сторону увеличения скорости, но при этом размер не отражает идущий расход, преобразованная в стихийную. Чакра в конструкте всего лишь уплотняется, а не уменьшается, как можно было бы подумать. В общем, очень даже занимательная дзюцу. Единственным недостатком которой можно считать нужду прямого управления и в поле зрения создателя. А в остальном, выше всяких похвал для техники ранга В. Разведя руки и таким образом развеяв технику, я остался доволен первым использованием. Конечно, необходимо тренироваться в управлении и скорости выполнения, но это все дело техники, а так, очень полезное приобретение. Можно попробовать вторую. Активировав шаринган, я быстро сложил 6 ручных печатей и отправил образовавшуюся перед ртом шаровую молнию на дальний конец полигона. Райтон. Хинатама блуждающий огонек. Несмотря на довольно поэтичное название, данная техника с ранга имеет свое применение, особенно как способ заставить противника покинуть землю и превратить его в отличную мишень. Даже полный идиот поймет необходимость убраться из зоны поражения расширяющегося кольца молний. А учитывая площадь воздействия и скорость шара, отличная техника против любящих зарываться в землю дотонщиков, которых достанет в процессе или уже на небольшом расстоянии от поверхности, поскольку какая-то часть заряда уходит и вниз, насколько видно шаринганом, а не по поверхности. Что ни говори, а отличные приобретения в мой скудный список Райтона. Причем, получить их получилось сравнительно просто. Когда блондинка из Кума очнулась растянутая на цепях, без единого клочка одежды на теле и с блокированным доступом к чакре, техника безопасности, наши все, не дадим врагу ни единого шанса, то это отнюдь не способствовало повышению твердости духа. Поэтому стоило мне немного надавить на ее текущую ситуацию, поугрожать пытками и другими способами добывания информации, да немного распустить руки, как финалистка первых экзаменов Начунина согласилась поделиться интересующими меня техниками. Учитывая альтернативу и то, что секреты деревни мне нафиг не нужны, очень даже мудрое решение. Небольшая демонстрация на полигоне со всеми предосторожностями прошла на ура благодаря шарингану, несмотря на то, что я его немного модифицировал под обычные чакроканалы глаза, разве что, чуть с большей проводимостью, пусть и с практически гарантией блокирования дальнейшего развития и небольшого ослабления возможности наблюдать чакру. У меня еще один есть, так что невелика потеря, но зато, теперь хьюги по кейракуке не смогут определить дадзюцу, убирая риск обнаружения дадзюцу в неактивном режиме. Жаль, подобным способом можно расколоть только получившую повышение на Чунина кунаичи, а не матерого Джонина. А ведь так хочется запустить пальчики в коронную технику третьего и четвертого Рейкаге, особенно когда своя сильнейшая стихия как раз Райтон. Увы, но смуглая женщина с серебристыми волосами и одним с моим именем оказалась сделана совсем из другого теста, и факт своего заключения приняла очень спокойно, несмотря на более чем некомфортное положение. Тоже можно сказать и о попытках получить ее дзюцу использованными ранее способами. Несмотря на демонстративно разложенный недалеко набор инструментов, до физических пыток я не дошел, грязное это дело, и просто не захотелось портить представшую передо мной красоту, не говоря о тренировке всех джонинов и клановых испытывать боль, поскольку смуглая кунаичи в плане фигуры переплюнула даже Канаде. В Канахе вообще популяция несколько азиатского типа, худощавые и немного ниже среднего роста, а по-настоящему высокие встречаются довольно редко. То же самое касается и высуной, хотя и имеются различия в тоне кожи и цвете волос. А вот популяция кума отличается как раз европеидным строением тела со всеми вытекающими и высоким ростом как мужчин, так и женщин, что хорошо заметно по многим встреченным мной бойцам и особенно всем Рейкаге. Конечно, можно было бы надавить на пленницу через так же попавшую в мои загребущие ручки дочь, но с этим можно и подождать, пара дзюцу от блондинки, еще два неплохих в награду за помощь делегации кума от отца Ие, так что есть над чем поработать. Глава 47. Завершив последние расчеты, я еще раз проверил полученный результат на ошибке и, свернув свиток, отложил в сторону, с удовольствием потянувшись и размяв плечи и шею. Несмотря на то, что время уже было за 3 часа ночи, можно было сказать, что сокращенное время сна в угоду работе не потрачено зря. После нескольких кропотливых месяцев разбора функции Эдатенси, мне удалось не только выделить часть, отвечающую за призыв души, но и переработать ее в нужную сторону. Это оказалось даже несколько проще основной задачи Дзюцу Табирамы, поскольку теперь объектом послужила не находящаяся непонятно где душа, до которой надо было дотянуться с помощью останков, а находящаяся здесь, в живом теле. Намного более легкая задача как по затратам, так и по исполнению. Конечно, жаль, что не удалось получить в руки ту технику Катадана, где он душой покидал тело самостоятельно, если слухи не врут, что очень облегчило бы мне задачу, но и так неплохо. Все же, второй Хокаге был очень умным мужиком и прилично разбирался даже в фуиндзюцу, пусть и не на уровне чистокровного Узумаки. То, что мне удалось расшифровать его технику, даже имея на руках более ранний вариант с записями автора на полях и конечную версию, очень большое достижение, поскольку Синджу куда опытнее меня в фуиндзюцу, если сравнивать общие достижения на этой ниве и примененные в данной технике элементы печати. По крайней мере, пока. У меня все еще впереди. Подготовка к практическим испытаниям займет некоторое время, как и доработка, в случае необходимости, конпикинингё но дзюцу, техника идеальной куклы, как я решил назвать свою технику. В конце концов, что это как не кукла под управлением копии моего сознания? Живая, дышащая и двигающаяся кукла, неотличимая от человека, идеальная кукла. Жаль только, подготовку тела вписать в саму технику не получится, слишком уж сложная фуин получилась, чтобы с моим небольшим опытом в этой области перевести ее в ручные печати. В конце концов, на Шики Фуджин, прием печати мертвых демонов, работали настоящие мастера и гении, до чего мне далеко. Но даже так, возможность иметь глаза за пределами деревни имеет столько плюсов, что сложность подготовки можно просто не принимать во внимание. А теперь главный вопрос: идти отдыхать или заняться проверкой работоспособности модифицированной печати по вытаскиванию душ? Посмотрев на настенные часы, специально установленные в подвале, чтобы не потерять ощущение времени за работой, Я вздохнул и, достав из шкафа большой лист бумаги, свернутый в трубку, развернул его на полу и придавил по углам небольшими каменными кубиками специально для этой цели. В конце концов, спать осталось всего 3 часа, так что ложиться сейчас уже не имеет смысла, тем более, фиг я засну, когда настолько важный проект близится к своему логическому завершению. Все же, техника идеальной куклы позволит получить не только глаза за пределами деревни, но и даст возможность повлиять на те события, что раньше оставались за пределами моих возможностей. И если очень повезет, то куклы будут обладать всеми моими возможностями, здорово поднявшись на шкале полезности всех имеющихся техник клонов. Хах, можно будет половить рыбку в мутной водичке Кири как раз во время уничтожения кланов, отслеживать ситуацию в Аме, хотя едва ли у меня получится вмешаться, учитывая уровень задействованных в стране дождя игроков, можно даже попытаться свистнуть самого плохо охраняемого джинчурики элементальных стран. Я имею в виду Семихвостого из деревни Водопадов, хотя найти ее будет болью в жопе даже с моими сенсорными возможностями, которые не факт, что передадутся со слепком сознания в новое тело. Да мало ли вообще можно сделать, когда куклой можно пожертвовать без особых сожалений и опасений, что след приведет к создателю. С моими навыками Рьонин-дзюцу, поменять черты лица не так уж и сложно, а ощущение чакры по-любому изменится с выдиранием души из тела, в то время, как связь пространственных печатей не способен отследить даже Гейкуган, не говоря уж о других дадзюцу. Конечно, имеются некоторые сомнения насчет Ринигана Нагата, но вроде он не демонстрировал способность к манипуляции пространством-временем. Кстати, а ведь достаточно сильный шиноби без привязки к деревне имеет шанс получить приглашение в Акацуки после окончания гражданской войны в Амигакуре. И тогда не придется искать этого долбанного черного зицу. То есть, у меня имеется около 10 лет, чтобы создать сильнейшую куклу и дать ей возможность получить известность на международной арене. Именно так получили свои приглашения известные нукинины вроде Сосари, Дидары, Кокузу и Арачимару. Хэмэм, нужно эту мысль тщательно обдумать и поискать способы мгновенно избавиться от черной дряни, пусть даже и ценой жизни куклы. На ум приходит только мгновенное запечатывание при касании и мгновенная же телепортация, или обратный призыв, с места преступления в подготовленное место. Конечно, рисковый шанс, но учитывая ставки, можно и попробовать, поскольку до фальшивого зицу просто так не добраться и обычными методами не обнаружить, если судить по его обширной, но очень успешной шпионской деятельности. За размышлением и планированием будущего с учетом скорого изменения доступных мне возможностей, я завершил комплексный рисунок печати, сверяясь с записями, затратив на это чуть больше часа. Проверив на ошибки, я кивнул и, взяв с полки футляр с тюремным свитком, извлек первого подопытного, если все пройдет хорошо, то больше и не понадобится. Расположив обнаженное тело темноволосого парня на бумаге с едва заметно светящимися чакрой чернилами комплексной фуин, я создал Каге Буншина с приличным количеством чакры и приглашающе кивнул, убравшись в дальний угол подвала под защиту мощного кеткая, я еще не совсем сошел с ума, чтобы испытывать настолько опасные штуки самостоятельно. Клон поморщился, бросив на меня недовольный взгляд, но опустился на колено и, прикоснувшись к печати, вбросил чакру. Рисунки под телом полыхнули и мгновение ничего не происходило, но потом, словно пинком, из неподвижного парня выскочила призрачная копия и почти тут же исчезла, а печать завершила свою работу. Обследование. Тут же приказал я двойнику. Впрочем, этого и не понадобилось. Каге Буншин уже обследовал предположительный труп Шосинно-дзюцу. Активность мозга приостановилась как при впадении в кому и работа сердца постепенно замедляется, доложил он, родная чакра в теле имеется, но источник новую не производит и довольно быстро затухает, у нас минут 7 на все, пока тело окончательно не перешло в состояние трупа. Рисуй ключ, я займусь техникой, рыкнул на него, убирая кетка и на ходу начиная складывать длинную цепочку ручных печатей. Несмотря на жесткий лимит времени, мы успели, клон как раз завершил на моем солнечном сплетении второй ключ для пространственной фуин, когда я завершил технику и приложил руки к телу, вкладывая огромное количество почти чистой инсоставляющей чакры. Отступив на шаг, я принялся ждать, в то время, как двойник отслеживал состояние тела. Наблюдается зачаточная активность мозга и пульс почти пришел в норму, доложил он спустя томительные мгновения ожидания, деградация источника остановилась и пошло небольшое производство чакры. «Помощь организму, давай», – после небольшой паузы кивнул я. Как бы не хотелось наблюдать естественную работу новой техники по спаиванию псевдодуши и оставшегося бесхозным тела, но лучше увеличить шансы на получение куклы нормального тела шиноби без последствий дальнейшего существования. И пока двойник занялся делом, я тщательно проверил развернувшуюся чуть выше живота небольшую печать, больше всего похожую на паутину символов. Дело было даже не в правильной работе, что было уже проверено не раз, а в отсутствии конфликтов с другими имевшимися у меня на теле печатями. И пусть расчеты показывали, что ничего не должно случиться при одновременной работе пересекающихся фуин, но лучше все же проверить до того, как возникнут проблемы. Ну и возможность использовать тенкицу на этом месте без случайной активации, что очень часто случается у неопытных пользователей фуин дзюцу, взявшихся за нанесение своих поделок на кожу живого человека. Ух, раздавшийся стон отвлек меня, заставив поднять голову. Содрогнувшийся парень, наконец, начал двигаться и, судя по звукам, это ощущение не из приятных. «Ксуэо, босс, чувствую себя так, будто сдохну сейчас», – прохрипел он, сворачиваясь калачиком и сжимая голову руками. «Ну, по правде говоря, ты и умер, пусть и технически, но тело-то то же самое», – пожал я плечами, подходя ближе и помогая Каге Буншину устранять последствия клинической смерти с изыманием души. «Все, мне уже лучше», – разогнулся подопытный спустя десяток минут, – «помогите встать, а то конечности не очень слушаются». «Ну и какие отличия от прошлых попыток?» Придерживая за локоть с одной стороны, поинтересовался у двойника, создания, клона, кем теперь считать чакровый слепок моего сознания в чужом теле, возможный срок жизни которого, вероятно, увеличился до среднего шиноби. А, клон он и есть клон, какой бы ни имелся способ создания. Несмотря на то, что сопротивления никакого нет, что подтверждает наши предположения про душу, какая-то слишком большая вялость тела, не говоря уж об обычной проблеме координации при смене размеров конечностей и общего размера, задумавшись, сообщил он. «А что насчет чакры?» – спросил с другой стороны Каге Буншин. Закинув одну руку мне на плечо для большей устойчивости, недавно лишившийся души шиноби освободил вторую и, подняв пальцами вверх, выпустил пару нитей чакры светло-голубого цвета, почти тут же погасших. Контроль ни к черту, хотя со временем это может и пройти, когда Кейраку Кей устаканится, доложил свои наблюдения парень, а вот доступного количества мизеры восстанавливается она откровенно медленно, что при не таком уж большом объеме не очень радует. Да уж, я привык оперировать большим количеством чакры и всегда иметь солидный запас даже в конце рабочего дня, когда послевоенный цейнат спал, и переходить на чунинский запас, когда следует экономить каждую каплю. Отстой, впору порадоваться, что это не мои проблемы, пусть неприятные воспоминания и будут скоро доступны. Могу предположить, что суррогат души с огромным количеством инчакры сейчас активно интегрируется с телом, и большинство проблем должны решиться сами собой через некоторое время, предположил я, а контроль вообще должен взлететь на недосягаемую высоту, исходя из общего запаса чакры. Вот только когда это будет, вздохнул клон, отстраняясь и пытаясь самостоятельно удержаться на дрожащих ногах, может, подкинешь немного чакры, а босс, хочешь заполучить повреждение Кейракуки? Скептически хмыкнул я, готовый подхватить его, как только начнет заваливаться, не каждый обладает достаточно крепкими чакроканалами, чтобы выдержать мою куда более мощную чакру, к тому же не факт, что еще сможешь ей управлять, и это пойдет на пользу только начавшему работать источнику. Ну тогда хоть парочку наших особых пилюль, поморщился парень, разминая руки и привыкая к изменившемуся балансу тела, а вот это не помешает. Согласно кивнул я, извлекая из печати на запястье коробочку и отсчитывая 4 штуки, это точно поможет тебе быстрее восстановиться без дополнительной нагрузки. Угу, спасибо, кивнул клон, заглатывая пилюли. Кстати, а ведь можно не только выпустить его в поле после того, как пройдет период адаптации, но еще и дополнительно модифицировать тело, внезапно предложил Каге Буншин, расчетливо оглядывая подопытного, заодно и потренируемся до того, как подвергать себя преобразованию, дополнительно улучшая его шансы на выживание. Здравая мысль, покивал я, также можно полностью заменить кровь на мою и небольшими порциями вбрасывать в Кейракуки мою чакру, что положительно повлияет на тело. После адаптации, а действительно, почему бы не сделать машину для убийства хотя бы физически, если уж чакры не так много, тем более, если не надо заботиться о последствиях. Задумчиво потерев подбородок, я решил составить список необходимых операций клону, добавив изменения лица, ведь не стоит давать зацепок бывшим знакомым этого тела, даже если шанс на узнавание мизерный. Эпилог. Сарутоби Хирузин хмурился, изучая содержимое недавно полученного свитка и нервно жевал во рту кончик любимой трубки, незаметно погасшей некоторое время назад. Не то, чтобы пост главы селения тысяч убийц был такой простой работой, но в этот раз причиной беспокойства послужил доклад, доставленный одним из подчиненных Шимуры. Вроде бы ничего такого, всего лишь клан Нара взял на попечение нескольких сирот из одного из приютов, но опытный шиноби прямо пятой точкой чувствовал подвох, а подвохи Хирузин очень не любил, даже если они исходили со стороны своих, особенно, если они были от своих. Еще раз пробежав глазами по тексту, пожилой Хокаге вздохнул и, отложив свиток в сторону, задумался. Сам факт, что довольно значимый клан решил взять под опеку несколько сирот, на первый взгляд, не внушал особого беспокойства, но только на первый взгляд, и если не знать политику кланов Канахи. Ни один клан просто так не возьмет на себя воспитание совершенно чужих детей, когда имеется достаточно нуждающихся из своего. В конце концов, прошедшая война изрядно потрепала наличные силы всех кланов, оставив большое количество детей без заботы родителей и при этом брать на попечение еще нескольких. Это говорит либо о совсем плачевном положении Нара, либо о каком-то плане главных умников деревни. И если в первое еще можно поверить, учитывая потери в войне, хотя данный факт должен ощутимо пошатнуть влияние как Нара, так и всего Тройственного Союза на политической арене Канахи, то во втором случае так просто докопаться до истины не выйдет. Оба варианта внушали беспокойство и одинаково не нравились. Потерев висок и отложив в сторону трубку, Сарутоби принялся подсчитывать последствия первого варианта. Уменьшение влияния одного из кланов и, как следствие, всего союза. Вроде бы отличная новость и ослабление их влияния, но такое проявление слабости бросало очевидную тень и на правителя, доведшего Нара до подобного состояния во время ведения военных действий. Один клан довел, так почему не может сделать так с другими? Конечно, большинство шиноби до такого вывода не додумаются, но уж точно найдутся желающие просветить окружающих. Учитывая и так не очень большую популярность Хокаге после завершения Второй мировой войны шиноби, очередной камень на чашу весов смены правителя. С другой стороны, если бы не доклад отошедшего от дел бойца Не, как раз и работавшего в приюте, о данном факте он бы и не узнал. Слишком мало данных, чтобы сделать точные выводы. Стоит припрячь Данза, имеющего надежные контакты в Союзе, и разузнать подробнее. Взяв чистый лист из небольшой стопки на столе, Сарутоби черканул несколько строк и, свернув его, поставил печать с небольшим всплеском чакры. «Данза», — приказал он, кидая в сторону вроде бы пустого места на стене. Безмолвно скинувший маскировку, Анбу поймал послание и исчез в беззвучном шуршине, а Хирузин вернулся к работе. Гора документов, требующих внимания Хокаге, сама по себе не исчезнет. «Объявляю очередное собрание глав трех кланов открытыми», — пробурчал Шинесу, растекшись по удобному креслу за круглым столом. Несмотря на немного претенциозное заявление лидера Нара, атмосфера в небольшой комнате, защищенной барьерами и печатями получше кабинета Хокаге, больше соответствовала дружеской посиделке трех приятелей, нежели собранию не самых слабых шиноби и глав кланов для обсуждения серьезных тем. Немало этому способствовало присутствие на столе алкоголя и различных закусок. Чуть меньше серьезности, Шен, фыркнула Камичи, вгрызаясь в хрустящие бараньи ребрышки, мы собрались здесь не только обсудить последние новости, но и отдохнуть от клановых и семейных забот. Сицура все время попрекает меня нашими посиделками, так хоть видимость серьезного собрания следует сохранить, чтобы не пришлось врать, лениво отмахнулся Нара, как же это проблемно. Тогда предлагаю выпить за жены, чтобы наши лучшие половинки меньше действовали на нервы и пилили по любому поводу, озвучил тост блондин, разливая по плошкам саке. Поддерживаю. Мгновенно отозвались остальные. Опрокинув в себя обжигающую жидкость, шиноби усиленно заработали челюстями, дружно решив отложить разговор до утоления первого голода. «Как продвигается ваш план?» Наконец нарушил молчание Яманака, выковыривая из зубов кусочки мяса заостренной деревянной палочкой. «Пока неплохо, препятствий со стороны заведующих приютами не чинилось, благодаря Рю, так что получение опеки прошло как по маслу», — ответил Нара. «Дети рады до слез и готовы учиться со всем рвением, лишь бы не вернуться обратно, так что пока все идет по плану». «Отлично, а то некоторые личности уже начали интересоваться, что же это происходит у Нара», — помрачнел Инода. «Особенно настораживает, когда настойчиво интересуются те из моего клана, кого это вообще не должно касаться. Ты знаешь, а ведь и у меня такие имеются, особенно один старейшина, ранее бывший в команде с неким одноглазым шиноби», задумавшись, кивнул толстяк, на мгновение отвлекаясь от тарелки. «Данза», нахмурился Шинесу, «значит, Хокаге и компания уже заинтересовались. Как-то слишком быстро, особенно если учесть, что подготовка проводилась в тайне и мы не оповещали даже старейшин, не говоря уж о других членах клана», — задумчиво потер подбородок блондин. «Неважно, основная часть плана уже исполнена, так что против по всем правилам оформленной опеки Хокаге ничего сделать не сможет, даже если информация пойдет в массы», — отмахнулся Нара. «Зато для вас имеется очень даже подходящая возможность взять на заметку всех соклановцев, что проявляют излишние интересы, выявить сочувствующих Шимуре, кроме и так известных. Есть у меня ощущение, что этот проблемный старик еще доставит проблем, как будто кто-то в этом сомневается», — фыркнул Чиджи. «Ничего нового не слышно о переполохе, не? К сожалению, мои контакты выяснили только то, что Данза потерял довольно большую группу в стране горячих источников, а другие поисковые группы столкнулись с что-то вынюхивающими кумовцами и тоже понесли потери», — пожал плечами Шинесу. «Причины такого переполоха как у них, так и у нас неизвестны или очень старательно замалчиваются. Странно, обычно Шимура более бережно относится к своим ресурсам, особенно не имея возможности быстро их пополнять», — пробормотал блондин, дергая себя за кончик свисающего через плечо хвоста волос. «Надежных источников в корне у нас не имеется, а Анбу совместных дел с личной армией Данза не имеют, так что узнать конкретные причины не удастся», — покачал головой Нара. «Чего у старика не отнять, так это паранойи. Может, со временем что и всплывет, но надежды на это мало». «Не в первый раз», — раздраженно фыркнул Яманака. «Кстати, слышал, ты назначил инструктором Рюкуна, да еще и при планировании заключения союза с Синджу. Как-то не слишком на тебя похоже». «Да я и сам не ожидал», — смущенно поскреб затылок Шинесу. «Собирался выбрать ему жену из наиболее подошедшей клановой девушки, совмещая два дела. Арью меня ошарашил предложением кандидатуры Синджу. Это получается, у него не две любовницы, а три, ну малец и бабник», — насмешливо фыркнул толстяк. «Впрочем, вспоминая мужиков Узумаки, трудно ожидать иного, никто из красноволосых не гнушался хорошо погулять». «Но ведь это не все твои причины», — прищурился Яманака, прекрасно зная друга. «Ну, если Рью еще и заделает клану несколько детишек, то я буду только рад», — вздохнул Шинесу. «После войны мы так и не восстановили свой боевой потенциал, и в ближайшем будущем сложно ожидать улучшения ситуации, так что несколько высокоуровневых бойцов лет через 15 клану точно не помешают. Учитывая потенциал Рью, то и дети должны быть под стать», — кивнул Чиджи. «Наследие Узумаки в нем сильно, так что и четверть их крови будет сильно влиять на потенциал шиноби. Достаточно посмотреть на меня, а ведь мать у меня была не из самых сильных полукровок. Насколько я знаю, у вас осталось немало вдов в детородном возрасте, так почему бы не подложить их под Рью? Это гораздо быстрее, чем ждать взросления кунаичи и надеяться на удачу», — вздернул бровь Инода. «Не думаю, что такой бабник как Рью откажется». «Издеваешься? Да меня Сэя-чан загрызет за одно только предложение использовать ее сына подобным образом, а Сицура добавит», — передернулся Нара. «К тому же, настраивать против себя одного из сильнейших наших бойцов просто не имеет смысла, особенно учитывая преимущества, получаемые от него. Это слишком проблемно и недальновидно». «Ну-ну, не заводись», — успокаивающе поднял руки блондин, «я просто предложил. К тому же, парню только 17-й год идет, и не думаю, что он уже задумывается о потомстве», — прогудел толстяк, пододвигая к себе поближе блюдо с сыром. «А вот нашим отпрыскам об этом пора бы и задуматься», — покачал головой Яманака, медленно цедя саке. «Уже, Сицура срочно ищет Шикаку подходящую девушку», — вздохнул глава Нара. «Срочно? Позавчера Шикаку притащил из одиночной миссии кунаичи Нукинина», — помявшись, сообщил Шинесу. «Эф-эф, кха-кха». Яманака росил стол каплями саке, пошедшего не в то горло, а Акамичи отвесил челюсть, выронив изо рта кусок сыра. «Шашен, «Ты шутишь?» – первым опомнился толстяк. Шикак уже даже обычную девушку не заводил, потому что считал это слишком проблемным делом. Вместо ответа Нара уронил голову на стол. «Ха, похоже, он не шутит», – выпучил глаза на друга Инода, отдышавшись. «Да, такого можно было ожидать от Рю, но никак не от Шикаку», – покачал головой Чоджи. «И что ты будешь делать, учитывая, что Шикаку на полном серьезе собирается оставить кунайчи себе на правах добычи и даже слышать не хочет о получении награды, то придется регистрировать как добычу кланового бойца», – тяжело вздохнул лентяй. «Естественно, после небольшого допроса, поможешь», – повернулся он к Ямонако. «О чем речь?» – пожал плечами глава отдела пыток и дознания. «Постараюсь провернуть все тихо и по-быстрому. Красивая хоть?» – заинтересованно подался вперед Акамичи. «Очень. Способна сравниться с нашими первейшими красавицами, так что решение сына понимаю. Сам бы не удержался, будь холостым», – приподнял голову Шинесу, ухмыляясь. «И откуда она?» – «Ишигакури Носата». «Ну, от них проблем не будет. Сколько дают?» «200 000 за живую и 50 000 рё за мертвую. Так что выкупить голову не проблема. Ну, будет у парня кроме жены еще и любовница», пожал плечами блондин, закрывая тему. «Кстати, слышали, в госпитале намечаются перестановки», встрепенулся глава Акамичи. «Пока не ясно какие, но Хишидона наверняка придется покинуть пост, и будут у нас ильонины в еще более глубокой жопе, чем раньше», мрачно предрек Нара. «Все зависит от того, кто придет на место Хьюги», пожал плечами Ямонако, «но учитывая общую тенденцию, Рью очень вовремя предложил реализовать идею личного госпиталя с ильонинами, неподконтрольными Хокаге и чиновникам. Давно надо было этим заняться, а то ситуация от года к году все хуже, а никто не чешется», – пробурчал толстяк, устраиваясь поудобнее в кресле и складывая руки на объемном животе. «Вот только это же надо серьезные деньги и силы вкладывать, а делать это еще и ради других никто не хочет. Отступные от Хирузина должны покрыть все основные затраты на содержание и обучение детей, да еще и сам Рью прилично вложился», – кивнул Нара. «Так что через лет 6-7 уже будут наглядные результаты. А что будем делать насчет самого Сарутоби? Раньше откладывали этот вопрос из-за войны и послевоенной разрухи. Сейчас же все немного успокоилось и самое время что-нибудь предпринять», – нахмурился блондин. «Пусть больше всего пострадали ваши кланы, но и у Ямонако потери за прошедшую войну довольно серьезные. У Сарутоби пока слишком много влияния, за него большинство Анбу, половина совета джонинов, старейшины Идан за со своей личной армией, не считая самого клана и двух малых под их покровительством, Абурами и Инузука также поддерживают Хокаге, хотя последних можно и склонить на нашу сторону, если использовать дружбу Рью с наследницей», – сморщился Нара, перебирая политические расклады. «Хьюги как всегда нейтральны, но старейшины в руках у Хирузина, основатели против него, но никогда не объединятся, так что в лучшем случае нейтральны, остальные малые кланы можно не принимать во внимание, а наш союз скинуть старого бабуина не потянет, даже если заручиться поддержкой Сакума, как самого вероятного кандидата на пост. Нужно смотреть расклад после свадьбы Рью и заключения союза с Синджу, но сейчас лучше не дергаться». Оба главы кланов замерли, обдумывая информацию, выданную мозговым центром союза. «Значит, ждем», – заключил толстяк, – «и готовимся». «Ждем и готовимся, если не снять, то хотя бы подвинуть эту кодлу стариков с постамента власти», – кивнул Шинесу. «Ну и делаем все от нас зависящие, чтобы количество кандидатов в Хокаге не уменьшилось». Несказанной осталась мысль, что Рью также входит в этот короткий список кандидатов. «К слову, Рью, ты еще не начал посвящать его во все клановые дела?» – заинтересованно спросил друга Инода. «Кроме небольших доходных предприятий, содержания стада оленей в прилегающем к Конохе лесу и поставки лекарств, клан Теневиков также содержал довольно серьезную сеть осведомителей, отлично понимая значимость вовремя полученной информации. Как только исполнится 18, но не раньше», – покачал головой глава Нара. «Как раз закончу с Шикаку и можно будет скинуть часть нагрузки на него. Хэймэм, Рью всегда был разумным парнем, так что не понимаю, чего ты тянешь», – пожал плечами Чоджи. «Если будет хоть малейший шанс скинуть пост брату, то Шикаку так и поступит», – со вздохом пояснил Шинесу друзьям, «и лучше его не искушать раньше времени. Лень Нара – это кепки генкай клана, передающийся по наследству вместе с мозгами», – фыркнул расплывшийся в улыбке мозголом. «Да-да, насмехайся над бедным мной», – с сарказмом ответил ленивец, закатывая глаза. «Лучше давайте доедать и заканчивать посиделки, иначе опять придется слушать вопли Сицуры». «Ну так чего ты ждешь?» – пробурчал с набитым ртом Акамичи, сметая с тарелок все в пределах досягаемости рук. «Налетай. Итак, что ты накопал, Данза?» Два давних друга и соперника с удобством устроились в креслах первого этажа резиденции Хокаге и наслаждались отборным сортом чая, поставляемого кланом Сарутоби из страны молний. Несмотря на ночь за окном, Хирузин не выказывал недовольства поздним визитом, понимая, что глава не имел на это причины. Клан Нара взял под опеку далеко не четырех детей, поморщился одноглазый шиноби, доставая свиток и протягивая его Хокаге. Хаймэм, распечатав из переданного свитка папку, Сарутоби вопросительно приподнял бровь. «Анкеты на два с лишним десятка детей, что забрали умники из всех приютов», нахмурившись, пояснил Шимура. «И они взяли лучших, Хирузин, тех, кто гарантированно дотянется до звания такубицу джонина или даже джонина», гневно пояснил Данза, «половина из которых пополнила бы ряды корня, теперь в руках у Нара. Самые лучшие кандидаты в оба отделения Анбу. Ну, два десятка, это не страшно», пожал плечами Сарутоби. «Для чего бы это Нара не сделали, реального соотношения сил это не изменит, в отличие от политической ситуации. Очевидно, что недавние потери оказались слишком значительными, и Нара таким образом решили восполнить потери». На самом деле, Хирузин даже испытал некоторое облегчение, определив мотивы главных стратегов Конохи и перестав гадать о причинах столь необычного поведения. А сироты, два десятка не так важны, вот сотня другая. Поэтому он не слишком понимал излишнюю озабоченность данным фактом соратника. «Ты не понимаешь, Хирузин, сегодня один клан так поступит, завтра еще пара последуют их примеру, и лучшие потенциальные шиноби будут усиливать не силы деревни, а конкретно кланов. Или мне напомнить тебе, что Джирая как раз из приюта, как и Арачимару. Если подобные жемчужины попадут в руки кланов, то нам будет куда сложнее подточить их влияние». «Не сложнее, чем раньше», хмыкнул Хокаге и покачал головой. «Подобный вариант возможен, но ты не принимаешь во внимание политических ходов подобного расклада, смотря только на внешнюю сторону. Все знают, что сильная сторона Нара – мозги, но не сила, так что подобным ходом они не слишком понизят себе репутацию, но другие кланы. Это будет равносильно признанию слабости своих бойцов, и ни один из глав не пойдет на подобную потерю лица. Ведь, несмотря на соблазн, так поступили только Нара, а Яманака и Акамичи остались в стороне, не так ли?» «Только Нара», – нехотя подтвердил Данза. «Вот видишь, даже мозголомы не пошли на подобный шаг, значит и остальные кланы не станут перенимать подобную практику». «Хорошо, возможно, ты и прав», – уступил одноглазый шиноби, «но что насчет пополнения моих рядов? Примерно треть приходит именно из приютов, но сперва они заканчивают академию», – спокойно уточнил Хирузин, набивая и закуривая трубку. «В стране огня приютов много, почему бы тебе не набирать из них? Ты ведь давно хотел обучать своих бойцов с нуля», сетуя на мягкотелость нынешних шиноби и кунайчи. «Пожалуй, мне придется так и поступить, если хочу восстановить прежнюю численность не до следующего глобального конфликта», после некоторого размышления, согласился Шимура. «В таком случае, я тебя не задерживаю», поднялся Сарутоби. «Спокойной ночи, Хирузин», кивнул одноглазый ветеран. «Предложенный вариант устроил обоих, в Анбу будет отправляться больше бойцов, лояльных именно Хокаге, а Данза получает возможность набирать и обучать своих бойцов, не оглядываясь на реакцию кланов и давнего друга». Захлопнув дверь кабинета нового главы госпиталя так, что со стен посыпалась штукатурка, я направился к своему кабинету, буквально пылая от злости и практически не обращая внимания на прижимавшихся к стенам людей, стремящихся уступить дорогу. «Да как этот чиновничишка посмел приказывать мне, Ирьонину второй степени, отправляться прислуживать сраным аристократам даймё? Как будто мне делать больше нечего, как выводить прыщи с задниц этих напыщенных ничтожеств, ублюдки. Стоило только выдавить Хишисана с поста, как все покатилось по наклонной. В задницу такой госпиталь». Чуть не вырвав дверь своего кабинета с корнем и ворвавшись внутрь, я захлопнул ее и, достав свиток, принялся собираться. Проклятие. Еще бы годик старый Хьюга протянул, и первая степень была бы в кармане. Теперь же можно имевшимся планом помахать ручкой, учитывая, как я до усрачки напугал это ничтожество, умастившее свою задницу в начальственное кресло. Подавив желание сплюнуть и выругаться, Я просмотрел папки на столе и после некоторого размышления упаковал только две. Нечего оставлять всяким идиотам то, что намерен доделать сам. Следом отправились и различные заметки, черновики техник, записанные идеи и прочая интересная фигня, что приходило в голову во время работы и короткого отдыха. Опустошив рабочий стол, я перешел к шкафу, где хранилась документация на всех пациентов, что я принимал за все время работы в данном помещении. Рассортировать сотни папок заняло довольно много времени даже с помощью нескольких клонов, но в итоге я отобрал два с лишним десятка дел и запечатал их в свиток. В другом шкафу висели лишь несколько комплектов униформы Ирьонина моего размера, несколько пар резиновых перчаток и пара аптечек первой помощи. Упаковав их, я огляделся, тщательно осматривая кабинет, все ли забрал, и наткнулся взглядом на стопку брошюрок, в свое время лично составленных. Пожав плечами, у соавтора есть свои экземпляры, прихватил их, после чего вышел в коридор и содрал две бумажки печати с косяка и двери вместе с небольшим импульсом чакры. Все равно никто Фуиновый замок кроме меня использовать не сможет. Теперь действительно все. Короткие, но тщательные сборы позволили мне также и успокоиться, перестав пугать находящихся рядом людей чудовищным прессом комбинаций ки и еле сдерживаемой чакры, готовой выплеснуться вовне в любой момент. «Рью-кун, что случилось? Куда ты собрался в середине рабочего дня?» Что, в свою очередь, позволило подойти ко мне без опаски за свое здоровье остальному персоналу госпиталя. По порядку, я пообщался с тем убожеством, что занял место Хишисана, напугал его до полусмерти и взял уход по собственному желанию. Вот собственно и все, что случилось, Юмичан, после глубокого вздоха, ответил я знакомой медсестричке, подошедшей первой. «Ты уволился?» – удивилась симпатичная брюнетка, широко распахивая глаза. «Почему?» – мне предложили в приказном порядке обслуживать представителей даймё в посольстве, коротко ответил ей и еще парочке подтянувшихся поближе ирьонинов. «Я же решил, что найду более полезное занятие, чем выводить прыщи с задниц высокомерных идиотов. То есть не прошло и недели, как по вине нового главного идиота мы потеряли одного из лучших ирьонинов», – язвительно отметил Йоши, как всегда оказавшийся в центре событий. «Такими темпами госпиталь обречен. Значит, надеяться на твое возвращение не стоит», – печально вздохнула Мачеру. «Красивая статная ирьонин четвертой степени, старше меня почти в два раза, с которой единственной я зажимался несколько раз в самых разных уголках госпиталя, несмотря на попытки множества других женщин меня соблазнить. С таким начальством, не думаю», – насмешливо фыркнул я в ответ. «Кстати, если будет желание поменять работу, то знаешь, где меня искать. А как же твое желание получить первую степень?» – спросил Йоши, знавший о моих планах. «В конце концов, это только бумажка, а имеющиеся навыки никуда не денутся, даже если ее не получить», – устало пожал я плечами. «Практику забрасывать в любом случае не собираюсь, так что терпеть ради этого над собой пустышку не имеет смысла. С вами было приятно работать, но мне пора». Поклонившись собравшимся рядом знакомым и коллегам, я направился к выходу из госпиталя. «Кушина-чан», – замахал рукой Минато, едва заметил в начале улицы знакомую красноволосую шевелюру. «Привет, Минато-кун», – воскликнула девушка, подбежав поближе. «Долго ждешь?» «Нет, сам только недавно подошел», – соврал парень, ослепительно улыбаясь. «Отлично, а то меня Сакума-сенсей задержал немного, потому и опоздала», – ответила очаровательной улыбкой девушка, и Минато невольно залюбовался, на мгновение забыв про все свои планы и чаяния. Но только на мгновение. «Ну что, пошли?» – спросил он, почти физически испытывая муки от желания задать очевидный вопрос, но огромным усилием воли сдерживаясь. «Тогда сперва в Ичираку», – вскинула кулак вверх Узумаки, и Генин почувствовал, что его кошелек сегодня ощутимо опустеет, но следующая фраза спутницы наполнила нами Кадзи чувством радости и предвкушения. «Да, я достала тебе учебники, но через несколько дней их надо будет вернуться и оба-сан, потому что Рюни не любит, когда его вещи берут надолго и без спроса, я обещала, так что не подведи меня, Датибани». «Хорошо, Кушина-чан, я постараюсь просмотреть их за пару дней и потом отдать обратно», — ответил парень, бережно принимая немного потрепанные книги и убирая их в подсумок на поясе. «А сейчас пошли». Следуя за энергичной и полной предвкушения девушкой, Нами Кадзи позволил себе улыбку над иронией ситуации. Его главный противник помогает, пусть и невольно, достичь новых вершин силы. Осталось только отнести одному хорошему знакомому полученные книги, и на следующий день вместе с оригиналом будет получена точная копия, деньги, техники и обучение в любое подходящее время. И все это лишь за возможность скопировать любой учебник или свиток фуиндзюцу, что попадет в руки Минато. Отличная сделка для сироты, нуждающегося в любой помощи, чтобы не оказаться в роли смазки для Куная на фоне клановых детей. За много километров от Конохи, под листвой гигантского дерева, в одном месте тени немного сгустились, и из них собралась человеческая фигура, вынувшая из себя свиток. Развернув его по земле, объемная тень распечатала трех шиноби и точно так же тихо и незаметно исчезла. Симпатичный черноволосый парень, огромный лысый мужчина и неприметного вида юноша со светлыми волосами кивнули друг другу и растворились в лесу, отправившись в разные стороны. Однажды предначертанный путь все дальше отклонялся в сторону от первоначального замысла, и совсем скоро никто не сможет предсказать, куда он приведет.